Часть первая. Время раздумий Томаса Манна. Эпиграф. «Не Бога изучай, себя. Закон от века, пусть человечество познает человека». Александр Поуп. «Опыт о человеке». Глава первая. Когда 1 сентября 1939 года в 12 часов дня по радио передали сообщение о том, что в Европе вновь разразилась война, жена и дочь Томаса Манна советовались друг с другом, можно ли побеспокоить его, чтобы сообщить эту новость. Ведь он еще пишет, еще не кончились священные часы, когда он погружен в создание своих произведений. Нельзя помешать ему сильнее, чем оторвать от работы в такое время, и обе женщины решают его не беспокоить. Береги время. Трать его с пользой. Будь собран каждый день, каждый час. Если люди не следят за собой, они скользят по наклонной слишком легко и быстро. Это предостережение в дневнике самому себе лишь одна из многих иллюстраций того, что Томас Манн вместе со своим любимым учителем Гёте разделял убеждение, что время – наше самое ценное достояние. Отсюда ценность, которую он придает повседневному ритму. В 7 часов подъем, кофе и завтрак. В 9 он удаляется в тишь своей библиотеки, где за письменным столом красного дерева, который побывал вместе с ним во всех местах, где ему довелось жить, трудится над своим ежедневным пенсом, заданием. В час дня ланч, газета и прогулка. Затем корреспонденция и изучение материалов. В 5 часов чай и встречи с друзьями. После обеда музыка или чтение, и перед сном ежедневные записи в дневнике, где он отчитывается в том, на что употребил свое время. В небольшом эссе, которое под названием «Похвала прошлому» он опубликовал за 3 года до смерти, Томас Манн раскрывает мотивы своего ревностного отношения ко времени. «Это дар, — пишет он, — который мы должны почитать как нечто священное, ибо время дает возможность раскрыть лучшие наши таланты. С помощью этих талантов все мы, и прежде всего художники, должны попытаться отвоевать у приходящего неприходящее. Время – это простор, чтобы неутомимо стремиться к самоусовершенствованию, вырасти в человека, которым должен стать каждый из нас. Таково признание, нечто большее, нежели отголосок призыва Августина в его исповеди, что каждый день каждый из нас должен размышлять над 3 вещами. Кто я есмь, что я знаю и чего я хочу». Это также выражение веры Томаса Манна в суть ответа Гёте устами ангелов на вопрос, почему Фауст, несмотря на все его прегрешения, может быть все же спасен. «В стремлении, кто жизнь ведет, того спасти мы можем». Человек, который всю жизнь боялся и один день провести без пользы, который, несмотря даже на разразившуюся мировую войну, даже на самоубийство сына, продолжал каждое утро писать, с головою уйдя в работу, видел в этом свой нравственный долг, глубоко затаив надежду, что его старания не щадить своих сил послужат оправданием собственного существования. 6 июня 1950 года Томасу Манну исполнилось 75 лет. По случаю праздничной даты он должен был выступить с лекциями в ряде городов Соединенных Штатов и Европы. В феврале этого года он откладывает в сторону рукопись романа «Избранник» о покаянии и чуде дарованной милости и обдумывает тему своей лекции. Сначала у него возникает намерение говорить о пессимистическом взгляде на человека у Шопенгауэра. «Избранник» с 1938 года живущий в США, он настолько обескуражен послевоенной политической ситуацией, что подобная тема кажется ему наиболее подходящей. Но Катя, его жена, убеждает его прочитать по случаю своего юбилея, на переломе развенчанного столетия, нечто более личное и всеобщее. На следующий день Томас Манн записывает в своем дневнике: «Сообщение должно быть по характеру персонально-историческим, автобиографическим». И спустя еще 4 дня шопенгауэровская тема слишком академична. Я бы предпочел «Мое время». Мысль, что он мог бы чему-то учить человечество, не говоря уже о том, что его жизнь могла бы представлять собой педагогическую ценность, Томас Манн отбросил еще в свои молодые годы. Кем он был, как не одиноким художником, занятым прежде всего перипетиями собственного существования? Узнав, что в 1919 году университет Бохума присудил ему почетную степень доктора, он спешит сообщить в благодарственном письме: «Я не ученый, не учитель. Я скорее мечтатель и скептик, в первую очередь думающий о спасении и оправдании своего собственного существования, а не мечтающий, вместе с гетевским Фаустом, людей уча улучшить их исправить». Но так было тогда. После того, как он выбрал примером для себя Гёте, а не Вагнера. После того, как он прошел по жизни Нобелевским лауреатом, вполне отдавая отчет в своей представительской функции. После того, как, став изгнанником в 1938 году по прибытии в Америку, без тени иронии заявил: «Где я, там немецкая культура», создатель 3 монументальных европейских романов «Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус», уже с начала 20-х годов выступавший против национал-социализма, он по праву носил присвоенный ему друзьями титул «Президент Республики Духа». Он видел, что пришло время написать духовное завещание о том, какой урок могло бы извлечь человечество из всего того, чему он научился. Катя была права. Его автобиография могла бы теперь обладать педагогической ценностью. Оглядываясь на свой жизненный опыт и на свое время, он мог бы говорить о нашем неспокойном мире и о вопросах, касающихся единственного создания, которому дано возделать поле эпохи, о человеке.